Глава 7. Такое чувство, что народ уже устал отдыхать. Когда, отъехав от замка, свернули к Рыжей Марте, то на площади, где все эти дни выступали циркачи, оказалось совсем мало народа. Да и сами артисты развлекательного жанра выглядели помятыми, всей своей компанией сидя на акробатическом бревне, будто курицы на насесте. О чем-то переговаривались и уныло смотрели, как такие же вялые коммунальные рабы уносят в тюках собранный с мостовых мусор. Имелись здесь и нищие, хотя что-то полезное для себя найти уже вряд ли могли. Что же касается почтенных горожан, то их нам по пути встречалось мало, хотя все лавки и магазины были давно открыты, а чудесный запах свежего хлеба и булочек из пекарен почти полностью забивал ароматы средневековья. Наша небольшая кавалькада из 6 человек почти не привлекала внимания. Могли бы стражники поинтересоваться нами, но мы не встретили ни одного патруля. Все они стянулись на улицы и площади, по которым в ближайший час поедут высокородные охотники во главе с новым правителем Неллера. «Эрик, надеюсь, Роберт все понял хорошо», — уточнил я у лейтенанта, когда мы проехали будто вымерший вертеп, и за поворотом показался нужный трактир. «В веселом заведении ни одной девицы», чтобы у окон завлекал мужчин своими прелестями, не видно. Даже охранника на крыльце нет. И здесь, как говорится, праздник удался. А ведь впереди еще 3 дня выходных. С ума сойти. Поговорил. Пристыдил. Равнодушно ответил бывший наемный убийца. Он все понял. Не знаю только, надолго ли. Будем надеяться. Хороший мужик. Жаль, если придется к нему нечто неприятное применять. Мать Вальки я исцелил. Одного малого плетения не хватило, зато после 2 она не только вылечилась, а и помолодела лет на 10. Можно было бы и на дядьку Роберта воздействовать магией. Интересно, есть плетение кодировки от алкоголизма? Пока вроде не попадались, я и не искал. Хотя отец Вальки не алкаш, просто дурной, когда выпьет. Ладно, если вдруг еще узнаю, что плохого про него опять, не пожалею. Даже при том, что у Степа о Роберте только хорошие воспоминания. Ну, если не считать аромата его профессии. «Милорд Карл убывает на охоту?» Теперь уже мой защитник задался вопросом. «Да». Ему надо покрасоваться перед маркизой после того, как вылетел на 2-м круге турнира. Ответил я с иронией. Оправдаться хочет в ее глазах. Ну, держись, дичь. Все волки, разбойники и беглые станут жертвами милорда Монского. Эрик, я понимаю, на что ты намекаешь. Про активацию амулета исцеления? Миледи Алиса осталась во дворце. Если вдруг будет намечаться что-то опасное, она будет рядом со мной. Не думаю, что мне потребуется помощь лейтенанта-мага. Голову я уберегу. Остальные же ранения при наличии 2 кристаллов с полным исцелением мне не страшны. Обойдусь своими силами. Сам активирую. А вот и Рыжая Марта. В Неллере меня давно все хорошо знают. Только соотнести того благородного юношу, который в черной сутане либо в ярких шелковых одеждах восседает с семьей правителей герцогства и вошедшего в компании 5 воинов молодого дворянина у трактирщика и 1,5 десятков посетителей, получилось не сразу. И все же, когда мы по поскрипывавшей лестнице стали подниматься, услышал в столовом зале шум, среди которого четко различил женский голос. «Да говорю же, Левка, это его преподобие Степ!» «Теперь точно донесут в тайную службу. И что? Мало ли какие дела и с кем могут быть у настоятеля обители. Куда хочу, туда хожу. отчитываться ни перед кем не обязан. В комнате Петра и Павла оттащен от стены и поставлен перед кроватью вещевой сундук. С другой стороны — табурет. Все три человека Джека при моем появлении вышли встречать к порогу, однако костяшки домино на поверхности сундука ясно показывали, чем разбойнички тут занимались. «Смотрю, весело проводите время!» Я показал глазами на импровизированный стол. В номер мы с Эриком вошли вдвоем, парни остались в коридоре. «Неллерские кости!» — улыбнулась Вика, выпрямившаяся после очень низкого, почти поясного поклона. «Не то чтобы она меня прямо боготворит, но близко к тому. А уж смотрит так, что, боюсь, не прожгла бы мою бренную тушку, как тем лазером». «Последний комплект в лавке умника Карла успели купить. Спасибо, что пришли нас проводить, господин». «Милорд Степп обещал. Милорд Степп сделал». Я прошел к сундуку, оценил игровую ситуацию на его поверхности. «Рыба?» — спросил и сел на табурет. «Вашему преподобию знакома эта забава?» — удивился Павел. Да и другие двое посмотрели на меня с недоумением. «Ну и чему удивляетесь? Перед вами сам изобретатель этой игры в вашем мире. Уж 2 месяца, как из монастыря обозом доставили 1000 ее комплектов, из дерева по 5 драхам, из кости по 7. Цена за 28 костяшек, конечно, нереальная, но после недели оценивания народ начал разметать все. Не сомневаюсь, что вскоре эта зараза завоюет целиком Итерику, а может и другие континенты, как и шашки. Жаль, что вскоре начнут копировать. Да поди уже копируют. Черт, в который раз жалею, что нет авторского права. Однако снять хорошую прибыль с первых партий игр я успеваю. Брат Георг отдельно назначил 4 мастеров, которые только и делают, что с утра до вечера режут фишки, а брат Алекс отправляет с попутными караванами в разных направлениях. «Да так, видел пару раз», — поскромничал я. «Так, ладно, слушайте сюда». «Вот письмо от меня вашему предводителю. Кому отдать?» «Давайте мне, господин», — протянул руку Петр. «Смотри, лично в руки», — предупредил я и только потом отдал свиток, уложенный и запечатанный в бронзовый цилиндр, хотя при желании незаметно посмотреть можно. «Вика, нам с тобой еще надо кое о чем пошептаться. Пойдем в комнату». Еще в прошлые посещения, присматриваясь и прислушиваясь, даже напрямую не задав вопроса, понял, что из всей троицы только девушка является по-настоящему доверенным лицом мстителя. Мужчины же просто надежные телохранители и неплохие бойцы. Последнее, конечно, надо проверять, но они оба точно участвовали во множестве схваток и были из того отряда, который отбил милорда Джека из лап королевского тайного сыска и Рансбургской стражи. «Господин, я сделаю все, что вы скажете», заявила мятежница, когда мы с ней уединились в ее спальне. Садиться здесь я не стал, просто подошел к распахнутому окну и посмотрел, как во дворе молодой парень под едкие советы другого трактирного слуги, намного старше, ловит вырвавшегося из загона стрелой поросенка, видимо, считающего преждевременным свое путешествие на кухню в качестве блюда. «Прямо все-все, что скажу?» Не сдержал усмешки. «И своего предводителя предашь?» «Нет, ваше преподобие, я имела в виду...» «Да понял я, понял», — прервал я ее. «Просто на будущее. Внимательнее следи за своими словами. Ладно, слушай сюда. В Ронерской провинции вас рано или поздно прижмут. Какими бы храбрыми 300 оставшихся у Мстителя людей ни были, против войска герцога Альфонса вам не выстоять. А его маги рано или поздно смогут ваш отряд обнаружить. Поэтому, Кроме письма, возьми это». Я достал из сумки другой бронзовый футляр с патентом сержанта наемного отряда Готлинской обители на имя Ивана Ворона и с коротким письмом к майору Эрику Соммелю, коменданту Орешка. Оказать содействие этому вымышленному унтер-офицеру. На словах передашь, что лучше ему уйти со своим отрядом в Тибаластское графство. Там сейчас обезлюдело, проще будет скрываться. Тем более никто не станет на той земле вас преследовать, если, конечно, будете себя вести тихо. И скажешь милорду Джеку, что я хотел бы кое-что с ним обсудить при личной встрече, и желательно с этим не затягивать. «Что здесь?» — забрала она бумаги. «Много будешь знать, скоро состаришься». Не стал я ей ничего объяснять. «Убери подальше и отдай без присутствия лишних глаз». «Сделаю, как вы сказали». Она убрала тубус в свое платье путешественницы. Если бы она этого не сделала, я и не заметил бы, что там, в сборках ткани, имеется карман. «Вы самый лучший из дворян, после нашего предводителя». «После?» — я коротко рассмеялся. «Тогда в следующий раз пусть он тебя исцеляет». «Ваше преподобие». «Все, проехали». Я отошел от окна, взял Вику под локоть и направился с ней в первую комнату. «Шучу я. За комплимент спасибо, но подозреваю, что среди нашего сословия найдется немало славных представителей лучше меня. Павел, Петр». Я передал им пациентку. «Напутствий не будет. Вы и сами все знаете. Удачной дороги». «Не провожать же мне их до восточных ворот». Тут в гостинице и попрощались. А вот уйти из рыжей Марты оказалось намного сложнее, чем зайти. Даже начинаю жалеть, что не потратил время на плетение отвода глаз. Столовый зал набит битком. Когда уже успели собраться? А у последней ступени лестницы меня дожидается трактирщик. Похоже, со всем своим семейством. Две пышнотелые красотки-разносчицы с подносами снеди и вина в руках и трио помятых музыкантов, которые такое чувство только что крепко выпили, а закусить не успели. Что называется, торговать лицом не люблю, хотя именно этим я сегодня и собираюсь заниматься. Вот только не здесь, в трактире, и не сейчас. Поэтому по моему знаку лейтенант довольно грубо расчистил мне проход, оттолкнув с пути жену хозяина заведения и подвинув рабынь. «Он у нас плохой полицейский, а я хороший», — с полуулыбкой кивнул всем приветствующим меня собравшимся, но, не останавливаясь, прошел к выходу. «Благословил бы еще, да на мне ни сутаны, ни жезла создателя». Сберегавший наших лошадей у коновизи охранник получил свои 10 зольдов и с достоинством засунул медную монету себе в кошель. «Я не знаю, куда ехать», — напомнил Эрик. «Покажу». Запрыгнул я в седло и разобрал поданные Ником поводья. «Или вон, штаб-капрал покажет. Езжай впереди, Ник. Это ведь ты меня уговорил». С Донней Питкан Степ Гот сидел в школе за соседними столами. Девчонка была неприметной, как серая мышка, и внимание моего предшественника в этом теле, по уши влюбленного в красавицу Верду, совсем не привлекало. Тем не менее, отношения между ними, а потом и нами, сложились вполне приятельские. На этот раз просьба от бывшей одноклассницы пришла ко мне не через прохвостку Юльку, а через Ника. Отца Дони, чиновника средней руки в налоговом отделе городской ратуши, принялись выживать с насиженного за 10 лет места. То ли мзду брал не по чину, то ли не делился, то ли действительно, как уверяла одноклассница Ника, решили освободить место племяннику главы Неллерского совета гильдий. В общем, причина давления непонятна, но сам факт его присутствовал. Доня не просила от меня прямого заступничества за отца, сказала, что одного только приезда моего к ним в гости окажется вполне достаточным, чтобы от него отстали. В принципе, понятно. Я и сам по себе, как аббат Готлинский, личность прославленная, так еще и являюсь членом семьи, которой принадлежит этот город и провинция. Народ тут приметливый, а слухи разносятся быстро. Уже к вечеру все заинтересованные лица будут знать, кто приезжал в гости к Питканам. Делать пакости тем, кто имеет столь важные знакомства, дураков не найдется. Конечно, можно было послать Доню вместе с Ником далеко, но я спросил себя, как бы на моем месте поступил настоящий Степ, и уверенно ответил, что он бы однокласснице помог. Он был хоть и весьма безалаберный парнишка, закомплексованный, часто бестолковый, но отзывчивый и добрый. Не буду выходить из образа, к тому же в данном случае помощь мне ничего не будет стоить. Но время разве что потрачу. Так и ладно, я же не собираюсь там до вечера гостить. Чаю попью и уеду. Заодно получу информацию из первых рук насчет моих прежних знакомых. Смешно, но мне и правда интересно, как складывается судьба у Айтера, Чибита, Верды, Гертруды или Олафа с Доней. Не знаю даже, почему так, а копаться в душе неохота. «Ваше преподобие!» Прогнав от калитки старую рабыню, мне навстречу пошла тетка Розалия, мать Дони, такая же мелкая, как и ее дочь. «Мы вас ждали». «Ага, вижу. Ждали, но явно не верили, что такое чудо чудесное случится. Вон и Донька выскочила на крыльцо с открытыми от изумления во всю ширь глазами и ртом, а следом и почтенный Сергий, глава семейства. Почему он не на службе? Ах, да, праздники же! Дом у Питканов, как и у нас с Ригером, был одноэтажный, но раза в 3-4 побольше, сложен из кирпича и недавно перекрыт новой красной черепицей. А двор любому особняку на зависть. Даже конюшня, смотрю, имеется на 4 денника, слуг несколько. Такое на зарплату чиновника ни построить, ни купить, ни содержать не сможешь. Но я же не из дознания. «Привет, Доня!» Я весело поздоровался, покидая седло. «Давно не виделись?» «Ник сказал, что ты и твои родители будут не против, если я заеду к вам в гости. И вот я тут». На улице к нашему приезду оказалось достаточно прохожих, чтобы вскоре весь район узнал о столь лестном для Питкинов визите. «Не против?» — чуть не взревел почтенный Сергий, сбегая с крыльца, едва не затоптав по пути жену с дочерью и раскланиваясь. «Вы у нас всегда желанный гость, ваше преподобие! Прошу, прошу вас! Какая неожиданность!» Не хотел я тут надолго задерживаться. Да уж больно вкусные пироги у Розалии получились. Говорит, сама готовила. Не знаю, так ли, только мне сам результат интересен, а не как он достигнут. Может, родители Дони рассчитывали на нечто большее, чем просто беседа. Вскоре они оставили меня и дочь в гостиной вдвоем, утащив за собой Ника, чтобы показать ему коллекцию ножей, которую собрал хозяин дома. Доня вначале немного краснела, смущалась, но общие воспоминания о смешных случаях в школе довольно быстро привели девушку в норму. Попыток сблизиться она не предприняла, за что я ей благодарен. Только испортила бы по-настоящему теплую встречу. «Хорошо тут у вас, Донь, только меня дела ждут», — поднялся я с дивана. «Спасибо, что выполнил мою просьбу, Степ», — улыбнулась серая мышка и тут же спохватилась. «Ой, извините, милорд». «Ерунда, я не расслышал». В толпе, собравшейся у лавки старьевщика напротив ворот дома Питканов, кажется, была и Верда. Во всяком случае, похожая на нее девушка пыталась было проскочить сквозь отцепление моих парней, да Иван Чайка закрыл своим конем ей такую возможность. «Возвращаемся в замок». Эрик ждал меня у ворот. «А куда же еще-то? Не в вертеп же? Или все-таки в вертеп, Ник?» Обернулся я к штаб-капралу. «Как скажете, милорд», — засмеялся приятель. «Только тогда сообщите Юльке, что это вы меня туда затянули». «Еще чего!» Не обращая внимания на пытающуюся показаться мне на глаза девушку, уж Верда ли там или кто-то другой, не знаю, намеренно не смотрел в ту сторону и, не реагируя на приветственные крики толпы, дал знак начать движение. «В ваши дела с ней я лезть не собираюсь». Мы ускорили коней до легкой рысцы, но при выезде к Каштановой, одной из центральных улиц, ведущих к главному храму, темп движения пришлось снизить. Народ уже вывалил на улицы и площади. Так-то я могу на толчею не обращать внимания и гнать коня хоть галопом. Если бы на кого-нибудь наехал, тот горожанин считался бы виноватым сам. Только вот я же неприрожденный аристократ. Из-за этого до замка добрались только через полчаса. Перед парадным подъездом ко мне подскочил с докладом об обстановке в замке лейтенант гвардии, начальник гарнизонного караула. Хотя власть герцогства сосредоточена там, где герцог, но все равно я тут в Неллере. На эти два дня получаюсь самый главный. Ага, халиф на час. Как бы то ни было, все текущие вопросы должны решаться мною. А как же быть с моим желанием заняться магией и творчеством? Да все просто. Еще только двигаясь к своим апартаментам, вызвал баронетта Алекса, секретаря канцелярии. Тот в связи с преклонным возрастом тоже уклонился от участия в хоте. И едва тот пришел ко мне, с чистой совестью перепоручил ему все свои текущие заботы. «Если уж что-то действительно важное и срочное, баронет, пришли за мной», — напутствовал я, когда он, получив указание, собрался уходить. «Малую печать тебе Сергий сейчас принесет». «Кто там у нас с королевской печатью орехи колол?» «А, да, у Марка Твена в книге «Принц и нищий». Но я бы тоже герцогской смог, но не буду. И так есть чем заняться в эти дни. Сел чередовать создание амулетов разных типов. Каждым иные оттенки энергии требуются, а когда источник тратится и нужно его восполнять, брался за свои фундаментальные труды. Сегодня у меня по плану Евклидова геометрия. Я ее пару месяцев назад начал создавать на основе имеющихся и у меня, и здесь, в Паргее, знаний. Только движется все очень медленно, по понятным причинам. Занятость моя вечная, чтоб ее. И от малой обеденной трапезы не отвертеться. В моем прошлом в некоторых школах каждый год проводились дни дублеров. Ну, это когда целый день предметы преподавали ученики вместо учителей. В нашей 29-й такой ерунды не было. А вот здесь, в новом мире, мне придется побыть дублером правителя дважды. Сегодня и завтра еще. Надеюсь, послезавтра мои родственники вернутся. «Ангелина, принеси мне горячего чая и не мешайте заниматься делом», — дал распоряжение. «Сергий, ты свободен до вечера. В город хотел?» «Да. А можно Ангелина тоже?» «Можно», — согласился, не дослушав. «Юлька одна справится, тем более ей нужно отрабатывать. Нагулялась». Спустя час с четвертью за мной явился лакей, который сопроводил в трапезный зал. Там собралось человек 20, большинство из них я не знаю ни по именам, ни по должностям. Представляться было бы глупо, поэтому дал знак к началу обеда, заняв почетное место во главе стола. Все сколь-нибудь значимые сановники нашего герцогства сейчас в свите Джея, со мной же остались заместители, а может и заместители заместителей разных управлений. Понимаю, что этим людям большая честь находиться в зале, поэтому не тороплю никого. Сам ем не спеша, даю наслаждаться едой приглашенным, слушаю разговоры, улыбаюсь и думаю, когда же вы, черти, налопаетесь уже? Всему когда-то приходит конец. Увидев, что собравшиеся уже начали налегать на вино, а новые блюда, поданные симпатичными рабами и рабынями, в них уже не лезут, встал, давая понять, что пора и честь знать. Но поработать, как планировал, мне сегодня так и не удастся. Я это понял спустя всего 3 часа после обеда, когда мучился, вспоминая доказательства теоремы Фалеса, ну, где о параллельных прямых, пересекающих стороны угла. Если они отсекают на одной стороне равные отрезки, то и на другой тоже. Тут беда в том, что сами-то основы геометрии помню вполне неплохо, а вот с доказательствами теорем хоть караул кричи. И едва только-только начало что-то вспоминаться, вломился сержант Чайка, доложил. «Милорд, там заместитель начальника сыска к вам. Я бы не осмелился вас тревожить. Да он говорит, дело крайне важное и срочное». «Зови, куда деваться?» Вздохнул и бросил перо на бумагу, оставив на ней жирную кляксу. Ни сна, ни отдыха измученной душе. «Простите, что, господин?» «Ты еще здесь?»